Седьмое. Марсель тем более рьяно отстаивал это предложение, что защищал здесь свои собственные интересы. Если бы его не назначили, все бы решили, что его считают хуже других. Постепенно противники перешли от колкости к длинным речам, полным взаимной ненависти. Гельвиди язвительно спрашивал Марцелла, почему он так боится решения магистратов, ведь он богат, красноречив и превосходил бы многих других кандидатов, если бы за ним по пятам не шла память о былых злодеяниях. Жребий не разбирает, кто хорош, кто дурен. Голосование же и обсуждение потому и приняты в Сенате, что таким образом можно ясно представить себе и жизнь человека, и его репутацию. Интересы государства, уважение к Веспасиану требуют, чтобы ему навстречу были посланы те, кого Сенат считает самыми честными и благородными, люди, от которых император услышит лишь достойные речи. Веспасиан был другом Тразеи, Сурана, Сентия, смотри примечание 21. Может быть, сейчас и не время карать тех, кто выступал с обвинениями против этих мужей, но выставлять их обвинителей на показ тоже не следует. Примечание 21. Барея Соран, консул Суфект 52 года, проконсул Азии в 61, возможно, 62 годах. Примыкал к стоической оппозиции и погиб одновременно с Тразеей Петом в 66 году. Кто такой Сентий, неизвестно. Конец примечания. Посылая навстречу Веспасиану легатов, избранных Сенатом, мы как бы указываем ему, кому следует доверять и кого опасаться. Хорошие друзья – главная опора всякой справедливой власти. Довольно с Марцелла и того, что по его наущению Нерон погубил стольких невинных людей. Пусть наслаждается полученными за это деньгами, смотри примечание 22-е. И собственной безнаказанностью. Веспасиана же пусть предоставит тем, кто честнее его». Примечание 22. За донос на Тразею Эпри Марцелл получил 5 миллионов сестерциев. Смотри примечание 29 книги 1. Конец примечания.